Уютный котенок. Они познакомились в молочной, где Агюст Ренуар, уже приближающийся к 40 годам, обычно завтракал и обедал. Алина Шариго, 20-летняя дочь виноградаря, покинувшего свою семью и перебравшегося в Соединенные Штаты, жила в Париже с матерью-швеей по соседству с художником. Однажды ее маменька заявилась в мастерскую и, встав перед мольбертом, презрительно окинула взглядом начатую картину. «И этим вы зарабатываете на жизнь? Ну и везет же некоторым!» Как отмечает биограф-живописца Анри Перрюшо, хорошо сложенная блондинка Алина, по словам художника, была очень уютная. «Ее хочется погладить по спине, как котенка», — говорил очарованный Ренуар. Со своей стороны Алине очень нравилось позировать художнику. Эта юная крестьяночка, которой хозяйка швейной мастерской советовала подыскать приличную партию, выйти замуж за богатого и не слишком молодого, не глядела ни на кого, кроме своего соседа. А он, хотя и соответствовал второму условию, отнюдь не был ни богат, ни хорош собой, щеки впалые, лицо подергивается, бородка редкая, брови кустистые, спина сутулая. Сын портного, Ренуар в молодости жил впроголодь, ведь единственным источником его существования были редкие и скудные заказы. Его брат Эдмон довольно успешно продвигался в журналистской карьере и помогал художнику. И не только помогал, но и давал ценные советы. «Писал бы ты, Агюст, кошек или кардиналов, словом, то, что можно продать». Ни того, ни другого Агюсту писать не хотелось. Женщины, одетые или обнаженные, их красота, их роскошные формы — вот его главная тема. И Алина появлялась на его полотнах не однажды. Даже на знаменитой картине «Завтрак грибцов» ее можно узнать в очаровательной молодой женщине в шляпе с цветами и с маленькой собачкой. Группа друзей наслаждается завтраком на залитой солнечным светом террасе открытого кафе на берегу реки в нескольких километрах от Парижа. Местом написания картины стал ресторан «Фурнеза», расположенный на островке Сены. Это было место, где любили встречаться поэты и актеры, представители высшего общества и любители гребли. Самые яркие образы на этой картине — Алина и ее терьер. Воздушная манера Ренуара хорошо распознается в фактуре серебристо-серой шерсти собачки, в которой исчезают пальцы Алины. В живописи Алина не разбиралась, продолжает Анри Перрюшо. И однако, глядя, как Ренуар орудует своими кистями, она испытывала удивительно волнующее чувство полноты жизни. У нее было какое-то смутное, неосознанное, но непреодолимое ощущение, что, находясь рядом с ним, она соприкасается с чем-то самым важным, подлинным, чего она не могла бы выразить словами. Этот человек, который глядел на нее, а потом наносил краски на чистый холст, всем, и своим ремеслом, и образом жизни, и тем, как он смотрел на людей и окружающие предметы, резко отличался от обыденного мира. Юная и непосредственная Алина ему, конечно, нравилась, но художник дорожил своими холостяцкими привычками. Ревниво оберегавший свою независимость, Ренуар никогда не представлял себе, что какая-нибудь женщина может постоянно находиться рядом с ним. И поэтому его пугало, что Алина стала занимать такое большое место в его мыслях. В 1882-1883 годах Ренуар создал три больших полотна, на которых изображена танцующая пара, городской танец, деревенский танец и танец в бужевале. Для первой из них позировала красавица Сюзанна Валадон, ставшая впоследствии довольно известной художницей. Отцом своего сына она, кстати, считала Ренуара. В качестве модели для деревенского танца была вновь выбрана Алина, кокетливая и очень аппетитная простушка. «В 20 лет, — писал спустя годы их сын Жан, — она уже была пухленькой, но с осиной талией. Картины, где она фигурирует, помогают мне вспомнить ее облик. Целомудренные намеки моего отца на этот период жизни заставляют меня думать об их огромной взаимной любви. Жан Ренуар писал о необъяснимой тайне, связывающей его родителей. С момента, когда Ренуар стал держать в руке кисть в своих мальчишеских мечтах, за 30 лет до встречи с Алин Шарего, он уже создавал ее портрет. Венера, изображенная на вазе, была моей матерью, воплощенной в богиню за 10 лет до ее рождения. Отношения с Алиной продолжались, но ничего конкретного художник ей не обещал. Не потому ли Лиза, одна из первых его натурщиц и любовниц, через несколько лет совместной жизни с живописцем, благополучно вышла замуж за другого? Очевидно, ожидая такого же от Алины, он и старался порвать с ней, выбросить ее из головы. Уехав путешествовать по Европе, Ренуар не взял с собой подружку. Грустная Алина осталась в Париже, днями напролет занимаясь своим бесконечным шитьем. Спустя полгода после их расставания Агюст отправил девушке письмо. Дескать, он будет несказанно рад, если она придет встретить его на вокзал в Париже. Даже до предела заполненной работой и осмотром европейских музеев недели не стерли из памяти любимый образ. Разлука явно пошла Ренуару на пользу и, казалось, принесла обоим счастье. Вопреки всем прежним опасениям, присутствие молодой женщины нисколько не стесняло его, повествует Перюшо. Более того, Алина умела облегчить художнику жизнь. Секрет этого умения был один — ее любовь, любовь истинная, безыскусная и бескорыстная. Сделавшись спутницей художника, она отнюдь не обольщалась чрезмерными надеждами. Беден Ренуар или богат, знаменит или безвестен — все это не имело для нее ровно никакого значения. Она любила его за то, что он Ренуар. Ограждать Ренуара от всего, что могло бы помешать его работе, исканиям, уходить или, напротив, появляться, когда нужно, эту неприметную, но необходимую роль Алина сразу же взяла на себя. Удивительное здравомыслие для девушки 23 лет. Алина быстро снискала всеобщее уважение. Как-то раз на одной из выставок женоненавистник Дега, показав на Алину, выделявшуюся среди других женщин скромностью и достоинством, сказал Ренуару: «Она похожа на королеву, посетившую бродячих акробатов». Сам Ренуар с присущей ему сдержанностью чувств говорил: «Она дает мне возможность размышлять». Союз с Алиной не только принес ему покой, в котором он особенно нуждался теперь, когда переосмысливал свое искусство. Благодаря Алине обогатился и его эмоциональный мир. В их доме бывали Сезанн, Мане, Золя и многие другие, чьим рассуждениям Алина почтительно внимала. Умея играть на рояле, она развлекала гостей и простодушно радовалась их похвалам. Рассудительная молодая женщина сразу поняла, как ей вести себя со знакомыми и друзьями своего возлюбленного. Просто нужно быть приветливой и сдержанной. Все прочее показалось бы неуместным. Их первенец, названный Пьером, родился в марте 1885 года. Ренуар, по-прежнему безденежный, спросил доктора, принимавшего роды, не возьмет ли он в качестве платы какую-нибудь из его работ. Врач нисколько не интересовался живописью, но, будучи человеком добрым, согласился. Позднее счастливый отец запечатлел Алину, кормящую грудью младенца, в картине под названием «Материнство». Официальным браком они сочетались в апреле 1888 года в парижской мэрии. Настало время брать супругу с собой во время визитов к друзьям, которые еще не познакомились с верной подругой Агюста. Светски утонченная Берта Моризо была поражена, увидев располневшую, мало заботящуюся о своих нарядах и элегантности женщину, более походившую на крестьянку. «Не могу передать вам мое изумление, писала Берта своему приятелю, поэту Маларме. «При виде этой грузной особы, которую, право не знаю почему, я представляла себе похожей на женщин с картин ее мужа». Изумившая ее особа родила еще двух сыновей и целиком посвятила себя их воспитанию и домашним заботам, предоставив своему супругу возможность творить. Впрочем, он успевал и многое другое. Так не один год длился роман Ренуара с упомянутой выше художницей Бертой Моризо. Ее мужем был Эжен Мане, брат Эдуарда Мане. 7 лет продолжалась эта связь, до самой смерти Берты, умершей от воспаления легких. А дома все было подчинено самому главному – работе художника. Ренуар часами заставлял своих близких позировать, особенно малыша Жана. Он запретил стричь мальчику его прелестные длинные волосы, с наслаждением выписывая их волны и переливы. Чтобы во время сеанса малыш вел себя спокойно, усаживал рядом 15-летнюю Габриэль, которая читала вслух сказки Андерсена. По одним сведениям, Габриэль Ренар приходилась Алине дальней родственницей, по другим – двоюродной сестрой, которую взяли из деревни для помощи по дому. Всегда любивший юность Ренуар стал даже реже встречаться с Бертой, а недавняя пастушка превратилась в незаменимую помощницу Алины, натурщицу художника, да и вообще через самое короткое время считалась здесь уже полноправным членом семьи. Занятая домом и ухаживая за часто болеющим мужем, Алина долгое время скрывала от него собственную хворь. Уже давно она страдала диабетом. Вот, видимо, и причина полноты, отмеченной Бертой Моризо. И тайком лечилась, никому об этом не рассказывая. Война, волнение из-за сыновей Пьера и Жана, ставших военными, бесспорно еще больше усугубили ее недуг. Но, к счастью, Ренуар ничего не замечал, отмечает Перюшо. Будучи тяжело раненым, Жан попал в госпиталь, откуда отправлял родным ободряющие письма. Материнское сердце тревожилось не напрасно. Забыв о собственной болезни, Алина поспешила к сыну и узнала страшную правду. У Жана началась гангрена ноги, его ждала ампутация. Мать приехала вовремя, чтобы уговорить врачей отложить операцию. Затем в госпитале, по счастью, сменился персонал. И Алина обрела союзника в лице нового главного врача. Тот назначил ее сыну лечение, которое оказалось спасительным для Жана. Скоро встревоженный Ренуар получил телеграмму: «Ногу отнимать не будут». Зная, что сын ее спасен, Алина возвратилась в Кан, взволнованная, совсем без сил, пишет Перюшо. Дома ей пришлось сразу же лечь в постель. Ее перевезли в Ниццу, где было легче обеспечить необходимое лечение. Однако восстановить ее силы не удалось. К исходу июня уже стало ясно, что дни ее сочтены. 27-го у нее началась агония. Ренуара отвезли в его инвалидном кресле к постели умирающей. По его изможденному лицу струились слезы. Ренуар смотрел на Алину. «Все кончено». Эта часть его существа уже простилась с миром. Алина была еще молода, ей шел всего лишь 57-й год. Глазами, полными слез, оглушенный, раздавленный болью, глядел Ренуар на свою подругу, с которой прожил 33 года. Внезапно он наклонился, поцеловал умирающую, затем, выпрямившись, прошептал: «Пошли», и попросил отвезти его в мастерскую. Там он сел к мольберту, спросил палитру и кисть. На мольберте была заготовка — недописанный букет роз. Разбитый подагрой и скованный параличом старик продолжал рисовать. Творческое наследие Ренуара просто поражает — почти 6000 картин. Среди них и подлинные шедевры, запечатлевшие в том или ином облике уютную Алину. Ренуар пережил ее всего на 2 года, скончавшись 78-летним в декабре 1919-го. В предсмертном бреду он кричал: «Дайте мою палитру!»